Глава 4. Стимулируем рост рационального мозга. В тот момент, когда вы слушаете это предложение, ваша кратковременная память сравнивает текущую информацию с услышанным секунду назад. Каждое мгновение, каждая точка во времени записывается в этом временном бортовом журнале, а потом точки соединяются, и время предстает непрерывным. Рациональный мозг анализирует данные из кратковременной памяти, а долговременная память нужна для того, чтобы формировать предположения, делать прогнозы и улучшать мыслительные стратегии для облегчения адаптации к происходящему в вашем мире. При этом сети мозговых клеток и астроцитов пронизываются последовательными электрическими импульсами. Скопления клеток мозга танцуют в унисон, причем одна клетка двигается сразу под несколько ритмов. На фоне этой бурной активности в синаптическом аппарате происходят постоянные изменения. Синапсы ослабляются и укрепляются. Мозговые клетки вырабатывают химические вещества, способствующие росту. Одно из таких веществ — нейротрофический фактор мозга, белок, кодируемый геном BDNF. Этот стимулятор роста взращивает дендритные ветви, способствует возникновению новых синапсов и помогает мозговым клеткам выживать. Префронтальная кора и гиппокамп постоянно растут. При отсутствии стресса рациональный мозг управляет поведением осмотрительно, подталкивая нас к осмысленной цели. В состоянии острого стресса целеориентированность сразу идет коту под хвост. Верх одерживают инстинкты, и мы реагируем на окружающее бессознательно. Работа рационального мозга становится бессмысленной и ненужной. Но по мере того, как рациональный мозг приспосабливается к условиям хронического стресса, он перепрограммирует свои механизмы синаптической пластичности и роста с целью наибольшей эффективности функционирования. В условиях долговременного профессионального стресса уменьшаются отдельные участки префронтальной коры, в том числе дорсолатеральная часть. Исследования на животных, которых подвергали длительному хроническому стрессу, показали, что в этом состоянии синапсы в гиппокампе и префронтальной коре усыхают и перегруппируются. Дорсальная половина гиппокампа, служащая для обучения и запоминания и являющаяся частью рационального мозга, существенно уменьшается. Совсем другие процессы происходят в участках мозга, отвечающих за обработку эмоций. При хроническом стрессе эти участки начинают усиленно расти. Часть миндалевидного тела, называемая базолатеральной миндалиной, влияет на переживание чувства тревоги. Хронический стресс повышает уровень нейротрофического фактора в базолатеральной миндалине, и дендритные ветви мозговых клеток в этой области разрастаются и удлиняются. Рост напрямую связан с испытываемым нами чувством тревоги. При хроническом стрессе уменьшается дорсальный гиппокамп, но увеличивается вентральный, являющийся частью эмоционального мозга. В свете этих находок ученые вывели теорию, согласно которой одной из возможных причин клинической депрессии можно считать прекращение роста рационального мозга. Текущий подход к лечению депрессии включает в том числе изучение новых способов стимуляции его роста. Подобные изменения также наблюдаются при старении, поэтому ученые задумываются, не приведет ли стимуляция роста рационального мозга к замедлению этого процесса. Если хронический стресс отучает рациональный мозг расти, необходимо сделать все возможное для активной стимуляции его роста. Это поможет противостоять воздействию хронического стресса. Рекомендую эффективные способы стимуляции. Первый — физические упражнения. Второе — жар или холод. Третье — обогащение среды. Четвертое — ограничение калорийности пищи. Пятый — употребление куркумы. Физические упражнения. Физическая активность низкой интенсивности стимулирует образование новых мозговых клеток и астроцитов в гиппокампе мышей и способствует увеличению нейротрофического фактора мозга. Воздействие начинается через несколько минут после начала занятий и продолжается несколько часов. Но не все физические упражнения действуют на мозг одинаково. Виды физических упражнений. В одном исследовании группе крыс предписали один из трех режимов физических упражнений, которому животные должны были следовать в течение недели. Контрольная группа упражнений не выполняла. В загон группы А поместили беговое колесо, и крысы могли бегать в нем, когда захочется. Группа Б занималась силовыми упражнениями, крысы карабкались по стене с привязанными к хвостам грузиками. Группа В выполняла высокоинтенсивную интервальную 15-минутную тренировку. В течение 3 минут крысы перемещались по беговой дорожке в очень быстром темпе, затем 2 минуты в медленном. Эта последовательность повторялась 3 раза. В группе Б не выявили изменений в образовании новых мозговых клеток по сравнению с контрольной группой. В группе С интенсивные интервальные тренировки наблюдался небольшой рост. Наиболее явный эффект обнаружился в группе А, занимавшейся приятным легким бегом по собственному желанию. Количество новых мозговых клеток в гиппокампе крыс напрямую соответствовало дистанции, которую они пробежали. Это исследование подтверждает результаты предыдущих подобных экспериментов, также показавших, что легкие физические упражнения эффективнее способствуют росту рационального мозга, чем интенсивные. Это касается не только крыс. В одном из исследований выяснилось, что занятие физическими упражнениями умеренной интенсивности 3 раза в неделю в течение года обращают вспять дегенеративные процессы в гиппокампе у пожилого населения, омолаживая гиппокамп на 1-2 года. Благотворное влияние физических упражнений на мозг выражается в улучшении памяти, способности к обучению и когнитивных способностей в целом. Недостаток сна снижает нейротрофический фактор мозга. Однако в одном из исследований на животных выяснилось, что всего 4 недели регулярных занятий на беговой дорожке нивелировали снижение нейротрофического фактора и ухудшение памяти, вызванные недостатком сна. Лучший враг хорошего. Почему вредно слишком много заниматься спортом? Слишком частые и активные тренировки воздействуют на организм точно так же, как хронический стресс. Интенсивные или чрезмерные занятия спортом уменьшают гиппокамп, несмотря на то, что состояние сердечно-сосудистой системы человека улучшается. Участники одного эксперимента, 17 здоровых молодых людей, соблюдали высокоинтенсивный режим тренировок, занимаясь 3 раза в неделю по часу в течение 1,5 месяцев. Интенсивность упражнений тщательно отслеживалась и корректировалась индивидуально, чтобы создать одинаковые условия для всех испытуемых, среди которых были люди с разным уровнем подготовки. По окончании тренировок показатели спортивной подготовки участников существенно улучшились, о чем свидетельствовало 5-процентное повышение максимального потребления кислорода за минуту – VO2max. Но гиппокампы членов группы усохли в среднем на 2%. Трудно определить, чем это было вызвано, но вне зависимости от первоначальной причины, на уровне мозговых процессов усыхание оказалось связанным со снижением нейротрофического фактора. В конце 6-недельного курса у всех испытуемых наблюдалось существенное повышение FNO-альфа, фактора некроза опухоли, белка, вызывающего воспаление. Интенсивные физические упражнения действительно могут активизировать воспалительные процессы. Подробнее об этом слушайте в главе 6. А повышенный уровень провоспалительных агентов повреждает синапсы и препятствует процессам обучения и запоминания. Провоспалительный — ухудшающий течение заболевания. Возможно, именно этим, по крайней мере, отчасти, можно объяснить результаты эксперимента. Поскольку воспаление препятствует росту, ученые оценивают эффективность популярных противовоспалительных препаратов аспирин, парацетамол на предмет стимуляции роста гиппокампа. Но как понять, что вы слишком много тренируетесь? Эксперты по спортивной медицине ориентируются на анаэробный лактатный порог. Анаэробный лактатный порог — уровень, при достижении которого клетки начинают получать энергию не только аэробным путем, при участии кислорода, но и анаэробным — гликолиз. Это происходит при выполнении нагрузок высокой интенсивности. При этом накапливается лактат и возрастает гликолитический компонент в энергетическом метаболизме, что создает условия для развития атеросклеротических процессов, инсулинорезистентности и новообразований. Опыты на мышах показали, что 6-недельный курс тренировок, в ходе которых анаэробный порог не превышался, стимулировал нейрогенез, в то время как тренировки с превышением анаэробного порога в течение аналогичного периода не оказывали такого воздействия. У мышей и людей разный анаэробный порог, и данный эффект, возможно, не распространяется на людей, но можно попытаться рассчитать для них эквивалентный порог. За индивидуальными расчетами анаэробного порога лучше обратиться к спортивному врачу, но можно ориентироваться на примерные правила. Анаэробный порог достигается на 85-90% максимальной частоты пульса. Максимальная частота пульса — 220 минус ваш возраст, то есть если вам 40 лет, вы достигаете анаэробного порога примерно на 160 ударах в минуту. Если экстраполировать опыт с мышами на людей, станет ясно, что во избежание воспаления нужно держаться как можно дальше от показателей в 160 ударов. При тренировках высокой интенсивности частота пульса может существенно превышать этот показатель, что, вероятно, и объясняет результат эксперимента с мышами и отсутствие положительного влияния интенсивных тренировок на нейрогенез. Температура среды. Из экспериментов над животными видно, что рост рационального мозга можно стимулировать при помощи физической активности в условиях повышенной или сниженной температуры окружающей среды. У крыс в течение 5 дней тренировок при температуре 37,5 градусов Цельсия или 4,5 градуса Цельсия нейрогенез шел активнее, чем у тренировавшихся при комнатной температуре. Долговременное пребывание на несильной жаре также способствует нейрогенезу у мышей. Животные с тяжелыми травмами мозга выздоравливали быстрее, если до травмы они содержались при температуре 34 градуса Цельсия. Обучающая среда. Как бы нам ни хотелось стимулировать рост и активность рационального мозга, сам он никогда не станет проявлять активность просто так, без веской причины. Как все разумные существа, он ленив и не желает тратить энергию на бессмысленные действия. Поэтому его нужно мотивировать на активность, предоставив убедительную причину, так сказать, приманить морковкой. Морковка для мозга может иметь форму а. трудновыполнимой задачи и б. нового действия. Мы решаем сложные задачи, находя новый способ использования старых идей, анализируя информацию и формируя стратегию. Оказываясь в новой среде, вы должны научиться ориентироваться в ней, налаживать причинно-следственные связи и устанавливать новые правила. Все эти виды поведения зависят от того, насколько активно у вас формируются новые нейронные связи и сети. Для этого необходима интенсивная активность синапсов префронтальной коры и гиппокампа. Среда, в которой присутствует и новизна, и вызов в виде трудных задач, называется обогащенной средой, ОС. Она стимулирует активность рационального мозга. Все большее число опытов с животными подтверждает, что ОС противостоит последствиям хронического стресса. Данных аналогичных экспериментов на людях пока недостаточно, но наблюдения указывают на то, что и человек извлекает несомненную пользу из пребывания в ОС. В одном из экспериментов крыс в течение 6 часов ежедневно на протяжении 3 недель подвергали хроническому стрессу. В результате у животных существенно уменьшилась синаптическая пластичность в области гиппокампа, возникло тревожное состояние и ухудшилась кратковременная память. Затем крыс на 6 часов в день стали помещать в ОС. Вторая фаза эксперимента продолжалась 10 дней. За это время животные полностью справились с тревогой, у них восстановилась кратковременная память и увеличилась синаптическая пластичность. В другом исследовании обнаружилось, что повышение нейротрофического фактора отчасти способствует увеличению синаптической пластичности. Нахождение в ОС повышает пластичность синапсов рационального мозга, но, согласно опытам на мышах, оказывает прямо противоположный эффект на эмоциональный мозг. Хронический стресс способствует разрастанию дендритных ветвей в базолатеральной миндалине. Причем степень разрастания коррелирует с растущим уровнем тревожности. Доказано, что ОС обращает этот процесс вспять и способствует нормализации тревожных состояний. Когда мышей в состоянии депрессии помещали в ОС и одновременно лечили антидепрессантами, эффективность препаратов была выше. Пример обогащенной среды — видеоигры. В одном исследовании группа геймеров играла в трехмерную игру Super Mario 3D или двухмерную игру Angry Birds. Участникам позволялось на протяжении 10 дней играть по полчаса ежедневно. В конце этого периода у тех, кто играл в Марио, наблюдалось улучшение памяти и когнитивных навыков по сравнению с игроками в Angry Birds и контрольной группой. Отмечено также повышение качества не только пространственных навыков, но и непространственной памяти. Изучать синаптическую пластичность человеческого мозга непросто, но есть предположение, что когнитивные навыки и память восстанавливаются в результате повышенной активности и синаптической пластичности участков мозга, выполняющих эти функции — префронтальной коры и гиппокампа. Обучение музыке тоже создает обогащенную среду. Осваивая навыки игры на музыкальном инструменте, мы интегрируем аудиальную информацию с визуальными данными и одновременно руководствуемся системой сложных правил. В исследовании пожилых людей от 60 до 84 лет выяснилось, что обучение музыке в течение 4 месяцев привело к улучшению эмоционального состояния, когнитивных навыков, внимания и исполнительных функций. Если работа кажется скучной, а стимул отсутствует, попробуйте ежедневно выполнять какое-либо действие, побуждающее вас выйти за пределы своих возможностей. Как показало недавнее исследование рабочих среднего возраста, в течение 17 лет, выполнявших одну и ту же работу, лучшими когнитивными навыками обладали те, кто в ходе деятельности чаще сталкивался с чем-то новым. Михай Csikszentmihalyi в книге «Поток» пишет, что состояние потока может быть достигнуто только при выполнении трудных задач, а люди, работающие в состоянии потока, меньше подвержены стрессу. Если работа вас не вдохновляет, попытайтесь немного иначе выполнять ее или ставьте перед собой более сложные задачи. Когда я училась на офтальмохирурга, мой консультант, убедившись, что я уверенно провожу операцию по удалению катаракты, посоветовал попрактиковаться выполнять микрохирургические операции не только правой, но и левой рукой. В течение своей карьеры он не раз ставил перед собой подобные трудные задачи, находя способ разнообразить рутинную работу. Эта исключительная черта в итоге привела к тому, что он научился оперировать на движущемся глазе и первым в истории удалил катаракту без местной анестезии. Он до сих пор остается одним из самых ярких известных в мире профессионалов в медицине. Никогда не позволяйте себе скучать. Стимулируйте мозг при каждом удобном случае. Приветствуйте новый опыт. А если решите поиграть в видеоигру, выбирайте ту, что развивает разнообразные навыки. Уменьшение калорийности рациона. Многочисленные опыты на животных показали, что уменьшение калорийности рациона стимулирует нейрогенез в области гиппокампа. Это происходит при потреблении меньшего количества калорий, чем требуется организму. Ограничение калорийности рациона полезно не только мышам, но и людям. В одном исследовании 50 здоровых людей пожилого возраста, средний возраст участников 60,5 лет, в течение 3 месяцев сократили потребление калорий на 30% в сравнении с обычной калорийностью рациона. К концу эксперимента у них наблюдалось существенное улучшение памяти. Не нужно урезать рацион, просто ограничьте его и не ешьте больше, чем необходимо. Сохраните эту привычку на всю жизнь. Обратите внимание, уменьшение калорийности рациона не то же самое, что голодание и анорексия, при которых пациенты испытывают нехватку питательных веществ. Если вы решились пойти на такую меру, важно делать это под наблюдением врача, чтобы не нанести вред здоровью. Куркума. Содержащееся в куркуме вещество куркумин повышает нейрогенез у мышей, правда, все зависит от дозы. Если подвергнуть группу крыс хроническому стрессу, это приведет к снижению нейротрофического фактора в отдельных участках мозга и к депрессии. Снизится умственная активность. В одном из экспериментов крысам давали куркуму, и такие изменения в мозге удалось обратить вспять. Минимум 2 двойных слепых контролируемых и рандомизированных исследования подтвердили, что куркумин действует на людей подобно антидепрессанту. Как вы узнаете позже, цельная куркума полезнее, чем экстрагированная и обработанная в виде пищевой добавки. Чего следует избегать? Итак, перечислим факторы, отрицательно влияющие на активность рационального мозга. Первое. Хроническое воспаление. Воспаление в любой части организма влияет на нейрогенез в мозге крыс. Фактор воспаления будет подробно рассмотрен в главе 6. Второе. Курение табака. Несчастных мышей ради науки заставляли вдыхать табачный дым. Выяснилось, что он вредит нейрогенезу в области гиппокампа. Третье. Высокое кровяное давление. Доказано, что оно препятствует разрастанию дендритных ветвей в гиппокампе мышей. Как создать оптимальную среду для роста рационального мозга? Возьмите за правило регулярно заниматься аэробными упражнениями, например, бегом, с небольшими эпизодами силовых тренировок. Если в ближайшие недели вам предстоит столкнуться со стрессовой ситуацией или у вас не будет возможности выспаться, обязательно займитесь спортом. Не перетруждайтесь. Чем бы вы ни занимались в течение дня, в свободное от работы время смените род деятельности, используйте другие навыки. Ищите новые впечатления и не давайте себе скучать. Беритесь за сложные задачи, окружите себя сенсорной средой, вещами, стимулирующими различные органы чувств. Ставьте перед собой новые задачи и обогащайте свою среду. Не превышайте ограничения по калориям. Возьмите это правило в привычку и соблюдайте его всю жизнь. Добавляйте в пищу куркуму. Подробнее об этом в главе 7. Не курите.